Глава 18. Дом Кварасов держался с видом хорошо одетого дворецкого. Шаги Кида Нехом отражались от мрамора, по спине бежал холодок. В большой гостиной были аккуратно расставлены музыкальные инструменты, навощенные и отполированные. Киден почувствовала боль непричастности. Музыка хранила историю, традиции, характерные для страны и национальной принадлежности, которые она потеряла. Модзе Бэя, Слен Кварас и Рамин Адштаф сидели по одну сторону овального стола. От облегчения Киден стало легче дышать. Девушку не выпили досуха. Рамин была жива. По другую сторону сидел красивый парень в рубашке цвета карри с закатанными рукавами и в темном жилете, поглощенный чем-то на лежащем перед ним листе бумаги. Держа рашкуль в испачканных углем пальцах, он с головой ушел в свой рисунок. Увидев Киден, Слен подняла голову. «Мифы об Эссинии?» — спросила Слен. Киден обыскала книжную полку в кабинете, но не нашла ее. «Я ее ищу!» Слен кивнула и обвела взглядом стол. «Быстренько знакомьтесь, у нас много дел». Присутствующие молчали. Киден скользнула взглядом по обколотым ногтям и укушенному плечу Рамин. «Как лучше всего задать вопрос, что, мать твою, ты делала в вампирском здании?» В голову ничего не приходило. Рамин сунула в рот малиновый леденец и, тепло улыбаясь, протянула другой ей. Киден взяла конфету и сдержала вздох, решив еще немного насладиться добротой девушки. Как только Киден примется снова ее допрашивать, Рамин разговаривать с ней не будет. Браслет сжёг Киден запястье. «Смотри, что случилось с последним человеком, которого ты допрашивала». Во рту появился вкус горелой кожи, и Киден подавила рвотный позыв. «Эй, я попросила познакомиться!» Слен помахала красивому парню. На груди у парня поблескивала эмблема его дома. Два бревна, горящие синим пламенем в виде танцующей женщины. Красиво. Слен явно пнула красавчика, потому что он подскочил и захлопал глазами, словно только что их заметив. «Всем привет, я Юсеф Умил. Люблю долгие прогулки по пляжу и плохих девчонок на мотоциклах. Хобби включает в себя двукратное заваливание дранактии, так что если считаете себя тревожными, помните, что по тревожности вы мне в подметке не годитесь». Улыбка Рамин погасла. «Ты впрямь дважды проваливался?» «Препод просто расист», — пошутил Юсеф. Киден с любопытством оглядела парня. Его отец, Амар Умил, сейчас сидел в тюрьме Драстфорд. Каково быть сыном убийцы? Чернота отца проникла в его душу. Пятно, наверное, глубоко въелось. «Что еще?» — продолжал Юсеф, насупив густые брови. «Мне говорили, что в день у меня есть всего час, когда я качественно работаю. К сожалению, я не знаю, когда именно этот час выпадает, поэтому не стесняйтесь ходить за мной по пятам, желательно с ручкой, чтобы фиксировать мои приступы гениальности». Рамин наклонила голову Киден. «Он ведь шутит, да?» «Нет», — равнодушно проговорила Слен. «Он сущая шила, никакой усидчивости и внимания». Губы Киден едва не дрогнули в улыбке. «Модзе Бэя». Слен переключила внимание на другого парня. «У вас, ребята, вместо имен инициалы, да?» «Неужели?» Киден поняла, что не попросила монаха представиться. «Да, можете называть меня Джекей. Я предпочитаю следовать старой традиции наименования. Имя мне даст мой компаньон, как Димасус, последнему мудрецу». Киден попыталась вспомнить имя из истории, которые слышала в детстве. «Димасус. Клыкастый лев». Командир армии вампиров, который воевал против последнего мудреца и сеял невообразимый ужас. «Джордж!» — тотчас предложил Юсеф. Джекей нахмурился. «Я же только что сказал, что мой компаньон...» «Да-да, но я серьезно думаю, что тебе бы подошло имя Джордж. Нет, погоди. Джорджис. Мне нравится». Не успел Джекей возразить, вошел высокий парень, лицом похожий на Слен. На плече у него висела спортивная сумка. Он посмотрел на гостей, прищурившись, потом улыбнулся. «Рамин, где тебя носило, черт подери?» Рамин просияла и поднялась, чтобы обнять парня. Миниатюрная, рядом с этим дылдой, она смотрелась потешно. «Без тебя мы отстойно играем. Придешь в ближайшее время на репетицию?» Рамин закусила губу. «Нет, пока нет». Медовое лицо парня помрачнело. «Везучая, я давно бросил бы оркестр, если бы мог». «Мы тут заниматься пытаемся». Слен открыла толстую книгу с переводом самхарского и ааракского. Парень улыбнулся и поцеловал Слен в висок. «Не позволяйте моей сестрице вас напугать. К ней никогда раньше гости не приходили. «Я приходил», — возразил Юсеф. «Я же гость». «Но тебя я не приглашаю», — парировала Слен. «Ты просто вечно здесь толчешься». Юсеф взял свой карандаш и сделал вид, что вонзает его себе в грудь. Брат Слен засмеялся и ушел на второй этаж. Семейная сценка вызвала у Кидан ревность. У Слен были родные. Брат. Почему же наследница Кварасов выглядела как утопающая? Или ей только почудилось, что в глазах у Слен нет тепла? Слен перелистала введение в Дранактию. «Завтра состоится первый официальный семинар, посвященный Савейну. Соберите к нему информацию, каждый в своей дисциплине. Чем больше точек зрения, тем богаче будет наша дискуссия». Все согласились, и за столом воцарилась непринужденная тишина. Кидан читала о весах Савейна, историческую байку о принце по имени Савейн Изария, который страдал раздвоением личности. Поскольку двум душам в одном теле не ужиться, одной пришлось отпасть. Кидан скривила губы. Зачем профессор задал им прочитать о Савейне? Ее взгляд переместился на однокашников. Рамин теребила сломанные винтажные часы. Джи Кей читал и шевелил губами, беззвучно повторяя молитву. Юсеф грыз жареные тыквенные семечки и скорее рвал страницы, чем рисовал на них. Слен наморщила лоб, прижав к губам ручку. Зачем эти студенты связались с вампирами? Не понимают, что эта дорога залита кровью, или им все равно? «Мне нужно в туалет», — соврала Кидан. «Куда идти?» «Вверх по лестнице, слева от тебя, вторая дверь от холла», — ответила Слен, не поднимая головы. Кидан поднялась по двухмаршевой лестнице, ведя пальцами по позолоченным перилам. Дом ее семьи казался лет на 100 старше этого. После гардеробной и игровой Кидан оказалась в комнате у Слен. 11 скрипок блестели в своих футлярах, ароматы воска и дерева казались тяжелее дыма. Кидан быстро обыскала ящики стола Слен, стискивая зубы каждый раз, когда оказывалась ни с чем. Тетя Силия оставила кошмарную зацепку. Дом Кварасов обернулся против дома Аданы. Никакой конкретики. Как, черт подери, Кидан должна была знакомиться с домами? Эхо принесло чьи-то шаги, и Кидан тотчас сжалась в стену. Глаза напряглись, кровь понеслась по венам. Если зайдет Слен, ей конец. Кидан отругала себя за неосторожность. Все и час по плану не шло, а теперь ее вышвырнут из дома и запишут в извращенки вуайеристки. Слухи разлетятся молниеносно, потом ни один студент к ней близко не подойдет. Кидан замандражила. Ощущение слишком напоминало возникшее в первые дни после того, как стало известно, что ее судят за убийство. Она почти забыла, какими кошмарными были ледяные взгляды в ее районе. Дверь открылась, потом закрылась, оборвав голоса. Кидан тихо выдохнула через нос и, сосчитав до 10, медленно вышла. Холл пустовал. Слава богу. «Ты не можешь просто взять и бросить!» — грубо рявкнули в одной из комнат. «Ты нам нужна!» Кидан подошла ближе и прижала ухо к двери, стараясь не издать ни звука. «Мне очень жаль!» — пролепетала Рамин. «Я больше не могу этим заниматься!» «Просто оставь ее в покое!» — вмешался парень помоложе, брат Слен. «Она взяла на себя обязательства!» «К черту обязательства!» — зазвенел шлепок. Рамин взвизгнула, словно ударили ее. У Кидан перехватило дыхание. Звук обнажил воспоминания, которые она закопала глубоко-глубоко. Джун разбила тонкие фарфоровые тарелки и прячутся в ванне. Она берет вину на себя и получает обжигающий щепок. Рамин всхлипнула снова, и Кидан бездумно распахнула дверь. Немолодой мужчина в дорогом костюме стоял перед Рамин и толстыми пальцами сжимал ее хрупкие плечи. Рядом с ними брат Слен держался за щеку. Кидан прищурилась. Знакомый дикий поток закручивался в гнев и несся ей в живот. Кидан заставила себя говорить спокойно. «Рамин, я потерялась, не знаешь, где здесь туалет?» Колючий взгляд мужчины упал на Кидан. «Ты кто такая?» — грубо спросил он. «Кидан, я пришла сюда заниматься». «Кидан? Из дома Аданы?» В пронзительных глазах мужчины тотчас загорелся свет. «Приятно познакомиться. Я Корил Кварас, отец Слен». Толстые руки пожали ладонь Кидан, и девушка постаралась ее не вырвать. За спиной у Корила брат Слен растирал щеку. «Ты как, ничего?» — спросила у парня Кидан. «Он в порядке», — ответил за него Корил. Кидан не сводила с парня взгляд, пока тот не растянул губы в улыбке. «Да, я в порядке. Рамин, покажи ей, где туалет». Рамин повела Кидан через холл в большой санузел. Достав из сумочки косметику, Рамин сняла с глаз потекшую тушь. Кидан открыла палетку теней Рамин и посмотрелась в зеркальце. Ресницы едва просматривались. Глаза казались маленькими, под ними темнели круги. Когда она в последний раз красилась? Год назад. В ночь, когда похитили Джун. С тех пор она отказалась от всего, что ее радовало. «В чем там было дело?» Нахмурившись, Кидан убрала палетку. «В репетициях оркестра. В последнее время я их пропускаю. Корил ударил парня?» Рамин взяла была кисть для теней, но у нее слишком сильно дрожали руки. Шумно выдохнув, она положила кисть на полку. «Да». «У тебя есть спрей для фиксации макияжа?» Рамин, на лице которой отразилось удивление, протянула ей пузырек. Кидан брызнула немного спрея в колпачок, кистью набрала из палетки красивый шоколадный оттенок и макнула ее в колпачок, смочив тени по своему вкусу. «Повернись ко мне!» Кидан аккуратно выровняла голову Рамин и начала красить ей веки. Это странно успокаивало, как просмотр кино с близкой подругой. «Со спреем тени ярче и держатся дольше!» Рамин слабо улыбнулась. Ее септум пирсинг блеснул. «Не знала, что ты любишь мейк. Глаза мне всегда нравилось красить, а остальную часть лица не очень». Рамин, вблизи ее карие глаза казались огромными, от персикового парфюма хотелось чихнуть, пригляделась к ненакрашенным векам Кидан. «Почему же ты не красишь глаза?» Кидан грустно скривилась. «Потому что она постоянно делала макияж Джун. Наслаждаться мейком без сестры казалось предательством». Кисть задрожала, но Кидан крепко ее стиснула. Когда тени были наложены, Рамин поблагодарила Кидан с восторгом, глядя на себя в зеркало. Кидан приготовилась к тому, ради чего она на самом деле сюда пришла. «Нам нужно поговорить. Я в курсе, что ты знаешь Сузиньоса». Рамин напряглась. «Я не знаю». Кидан проигнорировала острую боль в сердце, когда, закрыв глаза, шагнула к двери санузла. «Что ты делаешь?» Рамин была как две капли воды, похожа на олененка в свете фар. «Ты расскажешь, чем вы с ним занимаетесь?» Голос Кидан переключился на другой режим. Таким она выкачивала правду из мамы Анаэт. «Ничем мы с ним не занимаемся», — шепнула Рамин. «Я видела вас вместе». Взгляд Рамин метнулся к двери. За считанные минуты Кидан спасла девушку, а потом еще больше напугала. Кидан претила то, как сильно Рамин напоминает Джун. Мягкостью и бездонными карими глазами. Обижать Рамин не хотелось. Обижая людей, Кидан каждый раз сокращала себе жизнь вдвое и уже жила взаймы. Она попробовала другую тактику. «Пожалуйста, скажи мне, почему?» Дрожащий голос Рамин пронзил Кидан душу. «Почему тебя это так сильно интересует?» У Кидан затряслись руки, и она сжала их в кулаки. «Сузиньос похитил мою сестру!» Я появилась в Уксли, чтобы ее найти. Воцарилась тишина. Кидан не вынесла бы, если бы еще один человек ей не поверил. Она приготовилась к разочарованию, а вместо этого к ней потянулись нежные, холодные, как лед, руки. Кидан очень постаралась не отстраниться от ласкового жеста. У нее болело все тело. Она соскучилась по прикосновениям других людей. «Мне очень жаль». Чужую боль голос Рамин впитал чуть ли не мгновенно. «Ты смелая, раз пошла ради нее на такое. Если что-то случится со мной, вряд ли мои братья хоть пальцем шевельнут. Они вечно твердят, что у меня нет будущего, мол, я ущербная и слабая». От восхищения в уголках глаз Рамин появились морщинки. «Твоей сестре очень повезло с тобой. Родственники должны поддерживать друг друга», проговорила Кидан, не в силах понять, почему братья так к ней относятся. Рамин сжала ей руку. «Не знаю, ко мне всегда были добрее друзья, чем родные». В голосе девушки слышалась надежда. Кидан вырвала руки из ее тисков и сунула их в карманы. «Что он с тобой делает?» Потеребив сломанные часы, Рамин тихонько вздохнула. Она оттянула горловину тонкого платья, обнажив следы от уколов вдоль ключицы. «Уколов, не укусов». «Что? Меня отравили в детстве». У Кидан глаза из орбит вылезли. «Кто тебя отравил?» «Не знаю. Это случилось очень давно, но никакого лечения нет. Я умираю». Неожиданно сильная боль обожгла Кидан. Быстро начертив треугольник, ей пришлось отвернуться от слабой девушки. «Почему страдают такие, как она, когда на свете столько злых тварей?» «Ничего страшного», — грустно проговорила Рамин. «Я всегда знала, что стану вампиром». У Кидан сжалось горло. «Ты станешь вампиром?» Рамин кивнула. «Сузаньос помогает мне получить обмен жизни». «Обмен жизни». Насупившись, Кидан спешно разбирала смысл этих слов. В ее понимании превращение людей в вампиров связывалось с законом. Третий запрет как раз предупреждал чрезмерную численность дранаиков. Он вынуждал вампиров расплачиваться жизнью за желание даровать бессмертие человеку. Обмен жизни. Так называют этот процесс в Уксли. Кидан замутила. Не представлялось, что Рамин с ее изящными руками превратится в злобную тварь. «Дело это не такое легкое. Немногие вампиры с готовностью расстаются с бессмертием. Некоторые требуют проходить огонь, воду и медные трубы. Сузаньос помогает мне с ними разговаривать». Рамин хохотнула. Горячими пальцами Кидан скользнула себе по бедру, выжигая на коже треугольник. Она попыталась сосредоточиться. «Поможешь мне узнать, что он сделал с моей сестрой?» Рамин замкнулась в себе. «Нет, не смогу, прости». Кидан сжала кулаки. «Почему?» «Кидан, ты, конечно, пугаешь, но Сузаньос пугает куда сильнее. Мне очень жаль. Я тебе помочь не смогу». Кидан отвернулась, чтобы не сделать то, о чем потом пожалеет. «Очень надеюсь, что ты ее найдешь», — тихо добавила Рамин. Кидан зажмурилась и торопливо спустилась по лестнице, не зная, хочет ли обнять Рамин или обидеть ее. «Почему Сузаньос печется о Рамин? Со своей жизнью он расставаться не желает, но, видимо, с большой готовностью подыскивает подходящего кандидата. И раз он помогает ей, почему Рамин так его боится?»